тебе посвящается. Пролог. Сегодня как-то особенно тепло не только на улице, но и у меня на душе. Еще совсем недавно мне было неуютно от того, что тебя больше нет в моей жизни, и меня терзали ночные кошмары. Было даже трудно дышать. А сегодня я пришла к мысли, что так будет лучше для нас обоих. Мы все равно бы расстались. Какая разница, сейчас или позже? Во время нашего расставания каждый из нас понимал, что внутри умерло что-то большое и светлое. Но я знала точно, что так будет лучше. Ведь мы не шли к одиночеству. Каждый из нас возвратился к своему привычному образу жизни. Я всегда хотела уйти от тебя красиво. Не получилось. Ты так и не смог постигнуть простую истину, что расставаться нужно цивилизованно. Не нужно было обидных слов, скандалов, ссор. Нужно уметь признавать ошибки. И стоит выяснить, почему другой человек решил, что вам больше не по пути. Не каждый способен начать с себя, с анализа своих действий и поступков. Я знаю, что ты меня любишь и ненавидишь одновременно. Ты ненавидишь меня за то, что я не умею согревать, что я умею идти к своей цели, минуя все препятствия и устранять все, что мешает мне на пути. За мою силу воли, целеустремленность, финансовую независимость, высокие амбиции, внутренний стержень, гордость, упорство, честность, смелость. За то, что я не умею довольствоваться малым, как другие. И за то, что я цинично делаю из мужчин не любовников, а дураков. За то, что я всегда найду выход, несмотря на бури и грозы, проносящиеся у меня над головой. За то, что я все умею, все преодолеваю и не могу долго притворяться слабой и глупой. Ты ненавидишь меня за то, что я никогда не унижусь до слез и всегда готова к схватке с жизнью. За то, что меня боятся мужчины и не любят другие женщины. За то, что я умею блистать и производить фурор. Завидев меня, мужчины сворачивают шеи, а их спутницы пожирают меня ненавидящим взглядом. Ты ненавидишь меня, потому что я умна, высокомерна, заносчива, расчетлива, хочу жить по максимуму, хорошо знаю мужскую психологию, беспощадна и никогда не теряю чувства собственного достоинства и живу ради себя. Как бы ни испытывала меня жизнь и не сбрасывала с жизненной карусели, я умею вставать, отряхиваться и идти дальше. Я не люблю играть по чужим правилам, не умею ломать себя, попадать в зависимость к другим людям. Я кожей чувствую, где могу допустить промашку, и смотрю на мужчин свысока. Ты ненавидишь меня за то, что я смогла связать с тобой отношения и подобрать к твоему сердцу, которую ты уже давно никому не открывал, очень хитрым способом. Я притворилась наивной дурой. Видеть глупых женщин доставляло тебе удовольствие. Ты повелся и потерял бдительность. Я знала, что мужчин подавляет женский интеллект, и некоторое время побыла в чужой шкуре. Ты ненавидишь меня за то, что, вопреки твоим принципам, я стала для тебя авторитетом, и на меня не подействовали твои способы защиты. За то, что ты постоянно был под моим контролем. Твои дела, мысли, поступки, работа. Ведь я умею видеть мужчин насквозь и увеличивать дистанцию тогда, когда мне этого хочется. Ты ненавидишь меня за то, что ты не мог со мной не советоваться. За то, что я сумела сорвать с тебя маску и увидела совершенно беззащитного человека, напичканного всевозможными комплексами. За то, что я не умею бросаться в омут с головой и любить кого-то больше, чем любят меня. Хотя ты часто говорил мне о том, что я вообще не умею любить. Ты ненавидишь меня за мое лидерство, инициативу в постели, так как командиры в постели тебе не нужны. За то, что я отучила тебя от примитивного секса, и тебе самому стало нравиться экспериментировать. За то, что я люблю играть с мужчинами и ходить по острию ножа. За ту фразу, которая прозвучала для тебя как пощечина, когда я сказала тебе о том, что я не могу полюбить тебя больше себя по той причине, что ты никогда не сможешь стать лучше, чем я. И это после того, как ты стремился соответствовать моему идеалу, пытался влюбить, привязать и даже поставить на колени. Но у меня хватало сил, воли жить по-своему, не принимать те правила, которые ты мне навязывал. Тебя бесила моя независимость и то, что я могла манипулировать и бить по твоему мужскому самолюбию, сводя на нет все твои потуги сделаться хозяином положения, а точнее наших с тобой отношений. Ты ненавидишь меня за то, что позволял мне те вещи, за которые другую женщину ты бы уже давно пристрелил. За то, что мне удалось вытащить все твои слабости наружу и оставить тебя с ними наедине. За то, что ты знал, что если когда-нибудь меня потеряешь, то не сможешь себе этого простить. За то, что ты не смог меня удержать, за свою беспомощность, злость и неумение меня просто понять. Ты сотни раз хотел со мной расстаться, но не мог. Я была для тебя слишком привлекательной и интригующей. Мне все сходило с рук. Ты закрывал глаза на все мои безумства, но я никогда ничего не делала умышленно. Я просто не отдавала себе отчета в своих действиях. Прости, но меня испортили другие мужчины. Ты ненавидишь меня за мою силу и за то, что я являюсь твоей слабостью. Ты любишь меня за то, что у меня не сахарная судьба, и я совсем не избалованна. За мою чувственность, женственность и бесстыдство. За то, что рядом со мной ты забывал все свои проблемы, и я научила тебя делать то, что до знакомства со мной для тебя считалось запретным. Я смогла убедить тебя в том, что ты сам навязал себе эти ограничения и запреты. Тебе нравится, что я умела заставлять тебя забывать об эмоциональной нагрузке, справляться с твоими частыми депрессиями и возрастными кризисами. Ты любишь меня за мою распущенность и за то, что я по-настоящему люблю секс. Ты любишь меня за то, что я умею удивлять и еще не разучилась удивляться. Ты любишь меня за мой авантюризм, ощущение полета в душе, за то, что внутри меня сидит шаловливый ребенок, забегающие в моих глазах озорные чертики.